Глава 24. А вот так всегда. Я к этим людям всей душой, а там за пазухой базуки, пистолеты, укорял команду молодой модный красавец. Неожиданное появление незнакомца в каюте коменданта повергло всех в шок. Где широта гостеприимства, друг Феве? Фамильярничал демон Деде. Представь меня своим друзьям. «Это и есть демон Деде, который бегает за мной», — сердито объяснил Михаил, а также комендант. «ФВ, мой лучший друг», — вежливо уточнил демон. «Да хватит врать», — возмутился комендант. «Мой друг без шуток жить не может», — учтиво объяснял повеса. «Простите, господа, что ваш покой нарушил. Помочь любому человеку — вот главный мой девиз». «А почему бы не пойти на мировую?» — храбро включилась Василиса. «Вы не трогаете нас, а мы не трогаем вас». «Я слышу речь не девочки, но мужа», — галантно согласился Деде. «Учитесь дипломатии, мужчины. Мы заключили мирный договор», — воскликнула Василиса. «Приятно слышать умные слова», — поддержал Василису демон и без всякого перехода предложил. «Портрет на стеночку повесь. Портрет — мой лучший талисман на свете». «Нашел чем соблазнить», — усмехнулась Василиса. «Мой друг Феве — актер из Погорелого театра», — сглаживал ситуацию комендант. «Он любит пошутить. Поклонников моих на свете тьма», — вещал Деде. «А вот и третье предложение». «И третий вариант приманки зарубим на корню», — перебила Василиса. «Я рад, что мы договорились. Об этом доложу я боссу». «И про портрет я обязательно скажу. А слово доброе кошечке приятно». «Пока-пока, великий гуманист», — махал рукой Василиса. «Адью, мой пупсик», — демон фамильярно потрепал плечо Василисы. «Аревуар, моя курочка». «Пока-пока, душечка-подушечка, мышонок и котенок. До встречи в тепленькой кроватке». С этими словами Деде превратился в облачко и исчез из глаз изумленной публики. «Противный и нахальный фрукт», — брезгливо воскликнула Василиса. «Пока никто нам не мешает, вернемся к торжеству», — призвал Павел. «Пора нам молодежь поздравить, помолвку начинать». «Товарищ комендант и Василиса», — призвал Антон, — «нам горько, очень горько. Объятий и поцелуев ждем». «Антон, пора всем привыкать, что тут не Фокусов, не комендант, а настоящий Михаил, жених мой», — сердито одернула Василиса. «Пока что Михаил не только копия, но и двойник папаши коменданта», — уточнил Павел. «Мало ли у кого какая внешность. Вчера была одна, сегодня другая», — возражал Василиса. «Павел, не завидуй чужому счастью. Свое проворонишь», — урезонил комендант. «Как не завидовать?» — откликнулся Павел. «Такую кралю отхватить». «Пусть это счастье будет вечным», — останавливал пустую перепалку навигатор. — Озвучу несколько рецептов счастливого союза от мудрых философов. Во-первых, прежде чем собираешься жениться или выходить замуж, подумай, а хотел бы ты видеть этого человека рядом с собой не только сегодня, но и в ближайшие годы. Во-вторых, чувствуешь ли будущего партнера родным и близким? В-третьих, определитесь со своими планами на перспективу, совпадают ли они или все, как у героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука». «Стоящий совет», — согласился Михаил комендант. «Человек — такое непосредственное существо», — сообщила Василиса. «Сегодня смех и поцелуй, на завтра взгляд мрачнее тучи». «Сегодня мир, любовь, на завтра стрелы гнева и сарказма», — добавил навигатор. «Есть любовь дающая, которая возвышает и укрепляет брак, а есть любовь берущая, которая уничтожает и развращает обоих. И помните, что семья — это самая великая ценность на свете. Первое, что установил Бог на земле для людей, — это союз между мужчиной и женщиной». «Тут нельзя быть категоричным», — сказала Василиса. «Как психолог я считаю, что нужно двигаться постепенно, чтобы в итоге произошло мягкое соединение, притирка друг с другом». «Бокалы где? Где сок? Чтоб заменил вино, чтоб совершить помолвку?» — вопрошал Павел. «Я уже дала заказ депринтеру», — отозвалась Василиса. «Еще очень важная информация для мужа и жены», — продолжил навигатор. «Никогда не пытайтесь сделать партнера своей собственностью, своим рабом, человек является только собственностью Бога и больше никого. И сам не становись чьей-то собственностью. Человек не предназначен для этой роли. Бери только то, что дается тебе. Если оно твое, оно и будет твоим. Не бери то, что не хочет принадлежать тебе. Чужое все равно сделает себе крылья. «Друзья», — обратился к товарищам навигатор после того, как экипаж отметил помолвку Михаила и Василисы. «Вернемся к демону Деде. Дело в том, что эти существа являются злейшими врагами человека, и с ними вообще бесполезно о чем-либо договариваться. Любое их обещание является ложью. То, что демон наговорил тут Василисе про дружбу и мир с нами, это совершенно лживые слова». «Но как же так?» — не верила Василиса. «Такой приятный молодой человек. Даже не похоже, что он демон. Только когда он превратился в облачко и исчез, я поверила, что этот ДД из иного мира». «Комендант, извиняюсь, Михаил», — поправился навигатор. «Как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Предлагаю перейти в хранилище, чтобы картины наших воспоминаний экран нам показал. Так мы воочию увидим преисподню, где вы недавно побывали». «Хранилище так хранилище», — согласился комендант. Весь экипаж дружно переместился в хранилище. Павел протянул коменданту мнемошлем и включил экран. «И мне так будет проще, не нужно напрягаться», — усаживался в специальные кресла вместе с мнемошлемом Михаил Фокусов-Веселовский. «Память сама будет выдавать информацию. Благодаря этому аппарату вы увидите и услышите на экране то, что мне пришлось пережить в преисподней». «Вот и замечательно», — поддержал навигатор. «Главное, что я понял там, так это то, что смерти нет, а есть Бог и есть вечный ад», — одевал мнемошлем Михаил-комендант. Минут через 5 вся команда погрузилась в созерцание событий на экране хранилища, которое совсем недавно пережил пленник преисподней. В огромной пещере с гладким базальтовым полом экипаж увидел длинные ряды стальных клеток, в которых сидели в заточении пленники. Прошлые успехи и достижения этих лжегероев были написаны на табличках, которые висели над камерами. Каждого пленника время от времени мучили демоны и бесы. То одну клетку, то другую вдруг охватывал сплошной огонь, и с диким воплем человек метался в адском пламени. Многие из них обращались к Иисусу Христу. «Прости и помилуй меня, Христос, за мои грехи. Выпусти отсюда, я больше не буду грешить, я буду исполнять твои заповеди, буду и каяться в грехах». Голос сверху властно отвечал: «Поздно, очень поздно. Надо было наверху исполнять мои заповеди. Наверху каяться в своих грехах». Тут были камеры мошенников и аферистов всех мастей и калибров. В стальных камерах томились продажные чины законодательных органов, черные риэлторы и судьи, выбросившие людей из собственных квартир. Банкиры и дельцы, обокравшие дольщиков при строительстве жилых домов, сутенеры и проститутки, грабители и педофилы, террористы и бомбисты всех времен и народов, казнокрады и нечестивые чиновники администрации, провокаторы и лживые политики. «Не думал, что такая тьма людей подвержена пророкам», — воскликнул Антон. «На небесах всей этой мерзости не будет», — сурово прокомментировал навигатор. «Ни пьяниц, ни воров, ни убийц. Ни предателей, ни прочей шантропы». «У нас человек поклоняется только дьяволу», — объяснял своему спутнику демон ДД. «Своими делами наверху эти преступники прославляли дьявола. Теперь всю вечность они будут прославлять нашего дьявола здесь, внизу. К нам в преисподнюю попадают только отходы. Вспомни, что делали с мусором на земле. Его вывозили на свалки, сжигали. Выше голову, господа, бывшие президенты, премьер-министры, телевизионщики и корреспонденты. Теперь вы мусор, шелуха, подлежащие бесконечной утилизации. Глянь на этого обормота», — демон ДД указал своему пленнику на человека, который стоял в яме. «В свою бытность, будучи банкиром, он решил обеспечить свое потомство финансами на сотни лет вперед. Для этого перевел капиталы банка вместе с деньгами вкладчиков в офшор, а сам тихонько смылся из России на некий остров в океане. Цветастые купюры медленным роем падали откуда-то сверху и загорались на голове бывшего банкира. Он стряхивал горящие банкноты, но они липли к его рукам и уже продолжали гореть в них. На какое-то время огненный листопад иссякал, а потом вновь погружал в себя мечущую фигуру некогда очень богатого человечка. «А он еще бывший жулик», — Дэдэ указал на огненную яму, в которой агонизировал несчастный. «Тоже банкир-мошенник. Тут будет мучиться он вечность. Вот чем закончились блатные виллы на Гавайях». «Так это же тот самый хмырь», — воспрял Феве. «Украл мой миллион. Дэдэ, верни мне капитал, хапуги». «Зачем?» — удивился демон. «С деньгами можно пир устроить», — ответил узник. «Шашлык, котлетки купим в магазине». «Гулять так гулять», — ухмыльнулся демон Дэдэ. Веер огненных купюр, как из рога изобилия, стал падать на голову и плечи Феве. «Спаси, Дэдэ, спаси!» — в ужасе кричал пленник. «Шашлык, котлеты отменяем. К диете повернем шаги», — согласился спутник Фокусова-Веселовского. Облако денежных купюр превратилось в бумажные фантики и переместилось на плечи прежнего владельца капиталов. «Гори вечным пламенем, злодей!» — ликовал узник. «Я тоже за справедливость», — согласился Дэдэ. «Мерзавец даже ада недостоин», — возмущался пленник. Путники миновали еще одну партию горемык, облаченных в тяжелые цепи, и попали в пространство совершенно отличное от прежних. Здесь не было длинных рядов металлических камер, не было огня, не было страдающих душ. Этот бесконечный зал был предназначен для заседаний и совещаний нечистой силы. Бесконечное пространство кишело бесчисленными демонами и бесами всевозможных форм и размеров. Экипаж слушал доклады демонов о том, как они выходят на поверхность из подземного гетто, как внедряются в разум людей, как обманывают людей, как разрушают семьи, как соблазняют чиновников воровать и совершать взятки, как разрушают бизнес успешных предпринимателей. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Матери. Мне удалось внедрить в девушку мысль о том, что она очень любит свой смартфон, — противно тарахтел демон. И теперь она гладит свой смартфон, любуется им, признается ему, в самых глубоких чувствах напевает ему лирические песни. Мужчины для нее теперь не существуют. «Очень оригинально. Молодец!» — похвалил главный демон. «Чего только не бывает на белом свете!» — удивился Антон. «Какие ужасные все эти демоны!» — воскликнула Василиса. «В религии индусов существует такое понятие, как реинкарнация», — докладывал следующий демон. «То есть после своей смерти усопший возрождается в теле какого-нибудь животного. Я внушил некому вдовцу, что дух его покойной жены переместился в ядовитую кобру, и теперь он спит с коброй, кормит, поит, лелеет ее, поет ей песни, ласково целует». «Отлично!» — похвалил демон Дэдэ. «Не забудь напомнить кобре ужалить мужа страстным жалом». «Устроим. Чмоки-чмоки, с доброй феей», — сделал под козырек демон. «И тогда в наших дивных джунглях этот безумец и жену свою любимую увидит, и что такое настоящая реинкарнация узнает», — сурово прокомментировал демон Дэдэ. «Я устроил развод нескольким молодым женщинам», — рапортовал следующий демон. «Примитивно и совсем не оригинально», — разочарованно хмыкнул начальствующий демон. «А дальше я убедил этих женщин жениться на самих себе». «И они согласились», — поинтересовался главный демон. «С радостью. И даже устроили по этому случаю пышные свадьбы. Со множеством гостей», — ответил просто демон. «А воистину нет предела деградации и тупости человека», — комментировал Дэдэ. И натуральным женским голосом спародировал одну из жертв дьявольского обмана. «Всякое внимание со стороны мужчин мы оцениваем как сексуальное домогательство и сразу бежим в полицию с жалобой на насильника». ваши фантазии потрясают. Заставить женщину влюбиться в смартфон, мужика в змею, а бывших жен жениться на себе, — восхитился узник. — Диапазон приманок наших колоссальный, — подтвердил ДД. — А цель одна — втащить болвана в ад. «Домочадцев своего подопечного я бросаю в жар и в холод», — хвалился следующий демон. «Беспричинная радость сменяется вдруг депрессией. Они медузы на морском песке. А мне удалось внедрить в неудачливых артистов дух суицида. В результате двое из них закончили свою жизнь самоубийством», — хвастался очередной демон. В какой-то момент, совершенно неожиданно, все демоны дружно затянули гимн. «Мы мощными рядами идем на христиан, помоями обмана мы льем на них дурман. Затычки ставим в уши, чтоб не слыхали слов, хотя зовет их слушать, кто грозен и суров. Мы сильные герои, и нас не победить, к удаче мы готовы и нас не покорить. Мы в бой идем рядами, и нет для нас преград. И жуткие страдания приносим всем подряд. Доводим мы абсурд до апогея. А хамством коронуем небеса», — хвастался ДД. «Каталог наших басен бесконечен. Мы успешно внедряемся в сознание людей, принуждаем их совершать мерзкие грехи, добрых женщин превращаем в диких фурий и злых ведьм». Мужчины невольно глянули на Василису. «К Василисе это не относится», — заступился Антон. «Вы еще не видели фурий», — поддержал Павел. «Люди думают, что это они злятся, ненавидят, пьянствуют», — рассказывал с экрана демон ДД. «А на самом деле к этому их побуждаем мы. Каким злом удалось накачать человека, тем он и становится. Кололи ослабин и озверин», — делал вывод из происходящего пленник, — «и человек под вашу дудочку запляшет. Пилюлей обалдина напоим», — подхватил демон ДД. — А травы ахмурина ослепим, а эйфорию радости отправим мы на свалку. В это время плешивый демон на экране копии поганки противно заскрипел фальцетом. — Мы вам не Ширли-Мерли, ни мусор, ни фуфло. Мы славные потомки, мы гордые мурло. Мы с космосом в обнимку, элита мы небес. Мы выше гор Олимпа, вендетта мы и месть. Мы гадим так обильно, всем делаем назло, что даже нам противно, но так нам суждено. Красиво, как картинки Мадонна, мы назло, что даже нам противно, но так нам суждено. — Молодец, дурашка-промокашка, — одобрил ДД. Яркое соло пришивого демона оценил и глава собрания. — Как виртуозно исполнение удальца! «Учитесь декламации, ребята, повысим атрибут, масштаб задачи». «А вот еще досье на уникальный случай», — продолжил ДД после похвалы главного демона. «Как-то мы вложили в серое вещество девятилетней девочки дух зависти и дух убийства к ее новорожденной сестре. Очень возмутилась девочка, когда в доме появилась малютка. Прежде она, старшая, была центром внимания всей семьи, теперь же плакса и малявка отбросила ее на периферию. А ее старшую заставили стать прислугой, шумные ляльки. Взыграли в малолетке обиды и самолюбие. Несколько раз в отсутствие родителей горе-нянька пыталась открыть окно, чтобы выбросить малышку с четвертого этажа. Но ей не повезло, дело происходило зимой, и потому окна были плотно закрыты. У малолетней преступницы не хватило сил открыть створку окна. Это и спасло новорожденную». «Никогда не думала, что дети способны на такие подлости», — гневно воскликнула Василиса. «За этими детками нужен глаз да глаз», — заметил навигатор. «Никогда не знаешь, что творится в их голове». «Не думал, что ужасно так в аду», — воскликнул Антон. «Что за звери эти демоны?» — возмущалась Василиса. «Напоминаю для глухих», — доносились с экрана слова демона ДД. «Мы любим довести абсурд до апогея. А ужас возвести на пьедестал для нас табу не существует. Коктейли Абдурина со зверином у нас не дефицит». «Маразм крепчал и умножался», — комментировал Антон. «Кого-нибудь из нас ввели тот самый Ахмурин с уколом Абдурина?» — поинтересовался Павел. «Пока все вроде здраво мыслят», — ответил Сергей. «Ошибся ваш товарищ-навигатор», — донеслось с экрана. «Ваш Михаил, с ним нужно осторожным быть. Теперь на аудиенцию к Михайлу подъехать можно только на хромой козе». «И что теперь?» — вопрошал Павел. «Всю жизнь с отравой в сердце жить?» «Без Бога — да, а с Богом все возможно», — наставлял навигатор. «Бог вытащит стрелу врага из сердца твоего». «Ура! Как здорово, что жало с ядом Бог удалит из человека!» — радостно воскликнул Антон.